Негров, конечно, не принадлежал к особенно умным людям, но он обладал вполне нашей национальной сноровкой, этим особым складом практического ума, который так резко называется себе на уме. Выдать Любу замуж за кого бы то ни было его любимой мечтой, особенно после того, как почтенные родители заметили, что при ней милая Лизонька теряет очень много. Гораздо прежде письма Алексею Абрамовичу приходило в голову женить Круциферского на Любоньке, да и пристроить его где-нибудь в губернской службе. Мысль эта явилась на том основании, на котором он говорил, что если секретарик добренький подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло в голову, когда он открыл любовь Круциферского, заставить его жениться. Он думал, что письмо было шалостью, что молодой человек не так-то легко наденет на себя ярмо брачной жизни. Из ответов Круциферского Негров ясно видел, что тот жениться не прочь, и потому он тотчас переменил сторону атаки и завел речь о состоянии, боясь, что Круциферский, решась на брак, спросит его о приданном. Круциферский молчал. Вопрос Негрова придавил чугунной плитою его грудь. «Вы?» — продолжал Негров. «Вы не ошибаетесь ли насчет ее состояния? У нее ничего нет и ждать неоткуда. Конечно, из моего дома я выпущу ее ни в одной юбке, но кроме тряпья я не могу ничего дать. У меня своя невеста растет». Круциферский заметил, что вопрос о приданном совершенно чужд для него. Негров был доволен собою и думал про себя. «Вот настоящая овца, а еще ученый. Вот то-то, любезнейший. С конца добрые люди не начинают. Прежде, нежели цидульки писать, да сбивать с толку, надобно бы подумать, что вперед. Если вы в самом деле ее любите, да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущем устройстве?» «Что мне делать?» — спросил Круциферский голосом, который потряс бы всякого человека с душой. «Что делать? Ведь вы классный чиновник, да еще, кажется, 10-го класса. Арифметику-то да стихи в сторону. Попроситесь на службу царскую, полно баклуши бить, надобно быть полезным. Подите-ка на службу в казенную палату. Вице-губернатор нам свой человек. Со временем будете советником, чего вам больше. И кусок хлеба обеспечен, и почетное место обеспечено». Отроду Круциферскому не приходило в голову идти на службу в казенную или в какую бы то ни было палату. Ему было так же мудрено себя представить советником, как птицей, ежом, шмелем или не знаю чем. Однако он чувствовал, что в основе Негров прав. Он так был непроницателен, что не сообразил оригинальной патриархальности Негрова, который уверял, что у Любоньки ничего нет, и что ей ждать неоткуда, и вместе с тем распоряжался ее рукой как отец. «Я мог бы лучше занять место учителя гимназии», — сказал, наконец, Дмитрий Яковлевич. «Ну, это будет поплоше. Что такое учитель гимназии? Чиновника нет, и к губернатору никогда не приглашают, разве одного директора. Жалования бедные». Последняя речь была произнесена обыкновенным тоном. Негров совершенно успокоился насчет негациации и был уверен, что Круциферский из его рук не ускользнет. «Глаша!» — закричал Негров в другую комнату. «Глаша!» Круциферский помертвел. Он думал, что последний поцелуй любви для Глафиры Львовны также был важен и поразителен, как для него первый поцелуй, попавшийся не по адресу. «Что тебе?» — — отвечала Глафира Львовна. «Поди сюда!» Глафира Львовна вошла, придавая себе гордую и величественную мину, которая, разумеется, к ней не шла и которая худо скрывала ее замешательство. По несчастью, Круциферский не мог этого заметить. Он боялся взглянуть на нее. «Глаша», — сказал Негров, — «вот Дмитрий Яковлевич просит Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали как дочь родную, и имеем право располагать ее рукою. Но, а все же не мешает с нею поговорить. Это твое женское дело». «Ах, боже мой! Вы сватаетесь? Какие новости!» — сказала с горечью Глафира Львовна. «Да это сцена из новой Элоизы!» «Если б я был на месте Круциферского, то сказал бы, чтобы не отстать в учености от Глафиры Львовны. Да-с! А вчерашнее происшествие на балконе — сцена из Фаблаза!» Круциферский промолчал. Негров встал во знаменование конца заседания и сказал: «Только прошу не думать о Любонькиной руке, пока не получите место. После всего советую, государь мой, быть осторожным. Я буду иметь за вами глаза, да и глаза. Вам почти и оставаться-то у меня в доме неловко. Навязали и мы себе заботу с этой Любонькой». Круциферский вышел. Глафира Львовна с величайшим пренебрежением отзывалась о нем и заключила свою речь тем, что такое холодное существо, как Любонька, пойдет за всякого, но счастье не может доставить никому. На другой день утром Круциферский сидел у себя в комнате, погруженный в глубокую думу. Едва прошли двое суток после чтения Алины и Альсима, и вдруг он почти жених, она его невеста, он идет на службу. Что за странная власть Рока, которая так распоряжается его жизнью, подняла его наверх человеческого благополучия, и чем же? Подняла тем, что он поцеловал одну женщину вместо другой, отдал ей чужую записку. Не чудеса ли, не сон ли все это? Потом он припоминал опять и опять все слова, все взгляды Любоньки в липовой аллее, и на душе у него становилось широко, торжественно. Вдруг послышались чьи-то тяжелые шаги по корабельной лестнице, которая вела к нему в комнату. Круциферский вздрогнул и с каким-то полустрахом ждал появления лица, поддерживаемого такими тяжелыми шагами. Дверь отворилась, и вошел наш старый знакомый, доктор Крупов. Появление его весьма удивило кандидата. Он всякую неделю ездил раз, а иногда и два, к Негрову, но в комнату Круциферского никогда не ходил. Его посещение предвещало что-то особенное. «Такая проклятая лестница!» — сказал он, задыхаясь и обтирая белым платком пот с лица. «Нашел же Алексей Абрамович для вас комнату!» «Ах, Семен Иванович!» — произнес быстро кандидат и покраснел, бог знает почему. «Ба!» — продолжал доктор. «Да какой вид из окон! Это вон вдали-то белеется Дубасовская церковь, что ли? Вот вправо-то!» «Кажется. Наверное, впрочем, не знаю», — отвечал Круциферский, пристально посмотрев налево. «Студент. Неизлечимый студент. Ну, как живете вы здесь месяцы и не знаете, что из окна видно? Ох, молодость! Ну, дайте вашу руку пощупать. Я, слава богу, здоров, Семен Иванович». «Вот вам и слава богу», — продолжал доктор, подержав руку Круциферского. «Я знал это. Усиленный и неравномерный. Позвольте-ка. Раз, два, три, четыре. Лихорадочный. Жизненная деятельность сильно поднята. Вот с таким-то пульсом человек и решается на всякие глупости. Бейся пульс ровно, тук-тук-тук. Никогда бы вы не дошли до этого. Мне там внизу почтеннейший мой говорят. Хочет где жениться. Ушам не верю. Но ведь малый, думаю, не глупый. Я же его из Москвы привез. Не верю. Пойду посмотрю. Так и есть. Усиленный и неравномерный. Да при этом пульсе не только жениться, а черт знает, каких глупостей можно наделать. Ну кто же в лихорадочном состоянии решится на такой важный шаг? Подумайте, полечитесь прежде, приведите орган мышления, то есть мозг, в нормальное состояние, чтобы кровь-то ему не мешала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вам кровь? Ну так, чайную чашечку с половинкой. Покорнейше благодарю. Я не чувствую никакой нужды. Где же вам знать, что нужно и что нет? Ведь вы медицине совсем не учились, а я выучился. Но не хотите кровопускания, примите глауберовой соли. Аптечка со мной, я, пожалуй, дам. Я вам очень благодарен за участие, но должен предупредить вас, что я здоров. И вовсе не шутя, а в самом деле хочу, здесь он запнулся, жениться. И не понимаю, что вы имеете против моего благополучия. Очень многое. Старик сделал пресерьезное лицо. Я вас люблю, молодой человек, и потому жалею. Вы, Дмитрий Яковлевич, на закате моих дней напомнили мне мою юность. Много прошедшего напомнили. Я вам желаю добра, и молчать теперь мне показалось преступлением. Ну как вам жениться в ваши лета? Ведь это не гроф вас надул. Вот видите ли, как вы взволнованы. Вы не хотите меня слушать, я это вижу. Но я вас заставлю выслушать меня. Лета имеют свои права. О, нет! Семен Иванович, — сказал молодой человек, несколько смешавшись от слов старика, — я понимаю, что из любви ко мне, из желания добра вы высказываете свое мнение. Мне жаль только, что оно несколько излишне, даже поздно. О, если бы только то вы имели против моего мнения, это сущая безделица. Никогда не поздно остановиться. Брак. О, какое тяжелое дело. Беда в том, что одни те и не думают, что такое брак, которые вступают в него. То есть после-то и раздумают на досуге. Да поздненько. Где человеку обсудить такой шаг, когда у него пульс бьется, как у вас, любезный друг мой? Вы понтируете на все свое состояние. Может быть, и удастся сорвать банк, может... Да какой же умный человек будет рисковать? Ну да, в картах сам виноват, сам и наказан. По делам вору мука. А в женитьбе непременно с собой топишь еще человека. Эй, Дмитрий Яковлевич, подумай. Я верю, что вы ее любите, что и она вас любит, но это ничего не значит. Будьте уверены, что любовь пройдет в обоих случаях. Уедете куда-нибудь, пройдет, женитесь, еще скорее пройдет. Я сам был влюблен и не раз, а раз пять, но Бог спас. И я, возвращаясь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю от своих трудов. День я весь принадлежу моим больным, вечерком в вистик сыграешь, да... И лежишь себе без заботы, а с женою хлопоты, крик, дети, да весь мир погибай, кроме моей семьи. Трудно жить на месте, трудно перебираться. Пойдут мелкие сплетни, вертись около своего очага, книгу под лавку. Надобно думать о деньгах и запасах. Теперь хоть бы об вас молвить. Придет иной раз нужда, что за беда? Всякое бывает. Мы, бывало, с Антоном Фердинандовичем, знакомый вам человек, денег какой-нибудь рубль, А есть и курить хочется, купим четверку, фалеру, так уж кроме хлеба ничего и не едим, а купим фунт ветчины, так уж не курим, да оба и хохочем над этим, и все ничего. А с женой не то, жену жаль, жена будет реветь. О нет, эта девушка, наверное, найдет силы перенести нужду, вы ее не знаете». «Это-то, любезнейший, еще хуже. Как бы очень-то начала кричать, рассердит, по крайней мере, плюнешь, да и прочь пойдешь. А как будет молчать да худеть? А ты-то себе, бедная, за что я тебя стащил на Антониеву пищу? Поломаешь голову, как бы достать денег. Ну, честным путем, брат, не разживешься, плутовать не станешь, вот ты». Подумаешь, подумаешь, да для освежения головы и хватишь горьконького. Оно ничего, я сам употребляю желудочную. А знаешь, как вторую с горя-то, да третью, понимаешь? Ну, да положим, что и будет кусок хлеба, то есть не больше. Ведь она хоть и дочь Негрову, а Негров-то хоть и богат, да ведь я его знаю, не разгуляется». Вот за дочерью-то он приготовил 500 душ. Ну, а Любоньке разве 5000 рублей даст? Что за капитал? Ох, жаль мне тебя, Дмитрий Яковлевич. Ну, пусть другие, которые лучшего ничего из себя не сделают. Ты-то бы поберег себя. Я бы предложил вам другое место. Поскорее отсюда вон. Любовь-то и порассеялась бы. У нас в гимназии открылась хорошая вакансия. Не ребячься, будь мужчина. Право, Семен Иванович, я благодарен вам за участие, но все это совершенно лишнее, что вы говорите. Вы хотите застращать меня как ребенка. Я лучше расстанусь с жизнью, нежели откажусь от этого ангела. Я не смел надеяться на такое счастье. Сам Бог устроил это дело. «Эк его!» — сказал неумолимый Крупов. «А все я его погубил. Ну зачем было рекомендовать в этот дом? Бог устроил, как же! Негров тебя надул, да твоя молодость. Так и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрий Яковлевич, долго жил на свете и не похвастаюсь умом, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведет нас не в гостиную, не в залу, а в кабинет да в спальню. Я много видал на своем веку людей и ни одного не пропускал, чтобы не рассмотреть его на обе корки. Вы ведь все людей видите в ливреях да в маскарадных платьях, а мы за кулисы ходим. Нагляделся я на семейные картины. Стыдиться-то тут некого. Тут люди нараспашку, без церемонии. Homo sapiens! Какой сапиенс к черту? Дикий зверь, самый дикий в своей берлоге кроток, а человек в берлоге-то своей и делается хуже зверя. К чему бишь я это начал? Да-да, ну так я привык такие характеры разбирать. Не пара тебе твоя невеста. Уж что ты хочешь, эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу. Она тигренок, который еще не знает своей силы. А ты? Да что ты? Ты невеста, ты, братец, немка. Ты будешь жена. Но годно ли это? Круциферский обиделся последней выходкой и против своего обыкновения довольно холодно и сухо сказал. Есть случаи, в которых принимающие участие помогают, а не читают диссертации. Может быть, все то, что вы говорите, правда. Я не стану возражать. Будущее — дело темное. Я знаю одно. Мне теперь два выхода. Куда они ведут, трудно сказать, но третьего нет. Или броситься в воду, или быть счастливейшим человеком. лучше броситься в воду. Разом конец, — сказал Крупов, тоже несколько оскорбленный, и вынул красный платок. Разговор этот, само собой разумеется, не принес той пользы, которой от него ждал доктор Крупов. Может быть, он был хороший врач тела, но за душевные болезни принимался неловко. Он, вероятно, по собственному опыту судил о силе любви. Он сказал, что был несколько раз влюблен и, следственно, имел большую практику. Но именно потому-то он и не умел обсудить такой любви, которая бывает один раз в жизни. Крупов ушел рассерженный и вечером того дня за ужином у вице-губернатора декламировал полтора часа на свою любимую тему, бранил женщин и семейную жизнь, забыв, что вице-губернатор был женат на третьей жене и от каждой имел по нескольку человек детей. Слова Крупова почти не сделали никакого влияния на Круциферского. Я говорю «почти», потому что неопределенное, неясное, но тяжелое впечатление осталось, как после зловещего крика ворона, как после встречи с покойником, когда мы торопимся на веселый пир. Но все это изгладилось, само собой разумеется, при первом взгляде Любоньки. «Повесть, кажется, близка к концу», — говорите вы, разумеется, радуясь. «Извините, она еще не начиналась», — отвечаю я с должным почтением. «Помилуйте, остается послать за священником?» «Да-с, но ведь я считаю концом, когда за священником посылают, чтобы он соборовал маслом, да и то иной раз не конец. А когда служитель церкви является с тем, чтобы венчать, то это начало совсем новой повести, в которой только те же лица. Они не замедлят явиться перед вами».